Зарубежные СМИ широко сообщают о катастрофическом политическом состоянии Южной Кореи, вызванном по вине клики Пак Кын Хе. Российское радио «Спутник», китайские газеты «Жинмин Жибао» и «Фан Шу Шибао», турецкая газета «Фириет Дейли Ньюс», американские АПИ, газеты «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост», британская газета «Файнэншл Таймс» поместили статьи под разными заголовками, в том числе «Пак Кын Хе не избежать импичмента» и «Пак Кын Хе уже потеряла моральный авторитет, она стала растительным президентом». Их авторы подчеркивают, что Пак Кын Хе, дочь военного диктатора, оказалась в наихудшем политическом кризисе. Директор Центра по изучению Кореи Института Дальнего Востока Российской Академии Наук в эксклюзивном интервью журналистам информационного агентства РИА Новости сказал, что Пак Кын Хе не сможет избежать серьезного кризиса, а преподаватель одного из российских вузов в эксклюзивном интервью журналистам газеты «Коммерсант» подчеркнул, что недалек крах Пак Кын Хе.